приятие несчастья, беды, вывод из христианского миропонимания. Я думаю, что только сознательный подвиг во имя веры, готовность на все ради своих убеждений, смерть с именем Христа на устах, есть то, на что она намекает. Нам в категорию мучеников за веру проситься нельзя. Жалкое поколение, растерявшее все, что нам досталось от предков. Мы пухли с голоду, еле волочили ноги и проклинали жизнь. Не подвиг, а стойкость – наше единственное достоинство. Я тоже знаю жизнь после конца и никому ее не пожелаю. Кем бы стал Мандельштам, если бы его не загнали в чужое русло? Он был сильнее меня и Ахматовой, и поэтому никакое русло ему не казалось чужим. Но страдания не обогатили, а только уничтожили его. Его травили и душили всеми способами, а лагерь – только логическое завершение того, что длилось все годы. Ему, в сущности, не дали созреть. Он принадлежал к медленным людям. И он созревал на ходу. Голос пробивался не благодаря удушью, а вопреки ему. Не будь другого русла, из него, скорее всего, получился бы поэт философического склада. Освободившись на миг от насильственных тем, куда я отношу и кремлевского горца, он написал восьмистишия. В них, я думаю, тот поэт, которому не дали осуществиться. О том, как он представляет себе свою поэтическую судьбу, Мандельштам говорил со мной один единственный раз, еще в карнавальном Киеве. Он не сомневался, что останется как поэт, но не знал, сохранится ли как человек. С нашими воспоминателями это не так просто. То есть произойдет ли слияние плодов поэтического труда и судьбы? Судя по динамической силе, которая была заложена в Мандельштаме, он не нуждался в тюрьмах, ссылках и лагерях, чтобы заработать себе биографию. Она могла оказаться гораздо более содержательной, чем та, которой его удостоили. И при этом совершенно благополучной, во всяком случае, внешне. С людьми он давал скорее положительный, чем отрицательный контакт. Не ладил только с челядью и прихлебателями, с писателями, которые пишут заранее разрешенные вещи и помогают судьям вершить расправу над обреченными. Такие бывают везде и всюду. Но у нас они получили право распределять воздух и хлеб. Если не поклониться в ноги уполномоченному в твоей области, подохнешь сразу. Так что избежать контакта с убийцами у нас нельзя. Следовательно, гибель Мандельштама была предначертана. Мандельштам легко жил среди обыкновенных людей и дал несколько формул своего отношения к ним. Ему хотелось еще побыть и поиграть с людьми. И он всегда был готов тянуться с нежностью бессмысленно к чужому. Это говорит о притяжении, а не об отталкивании. Цветаева, например, при любых условиях вошла бы в конфликт с окружающим. Это было заложено в ее природе. Мандельштам без людей непредставим. И отношения облегчались тем, что в нем начисто отсутствовала учительская жилка. И себя он считал хуже других. Глубокие религиозно-нравственные и историософские конфликты поиски социальной справедливости и осмысления гуманистических тенденций